от автора. Друзья, нет, это не дежурная фраза. Все, кто присел к моему костру и слушает историю Антона и его поиски счастья, мои настоящие друзья. Это так потому, что лишь неспокойная, ищущая света и правды душа может стремиться к счастью. Создатели пикника на обочине говорили смутными намеками, ибо старались донести до читателя идею о том, что счастье – это не только радость, не только довольство и достаток. Счастье – это, как правило, поиск смысла собственного бытия. Кто мы? Откуда пришли? Куда направляемся? Антон обрел желаемое, как обрели его все, кто пришел в зону отчуждения. Они злились на свой выбор, лелеяли его, отвергали, но в конечном итоге принимали как действительно искомое то, чего они хотели от жизни, от людей, от самих себя. И никакой инопланетный артефакт им этого дать не может, ибо человек, переступивший грань от позыва «хочу» к первому шагу со словом «смогу» на устах, уже счастлив. Моя книга об этом. Добро пожаловать в круг, присаживайтесь. С уважением, Алексей Калентьев, Антон Васильев, Дарья Лесникова, дочь, охотник и многие-многие другие. Путешествие начинается. Алексей Калентьев. Жизненное пространство. Аннотация. Трилогия «Счастье для всех» в одном томе. Антон Васильев – человек войны. Для него ситуация вечного боя, что для рыбы вода. Он владеет всеми видами оружия. Он умело обходит хитроумные ловушки и сам расставляет их ничуть не хуже. Все тонкости диверсионно-разведывательной работы отлично известны ему по прошлым войнам. Он постоянно просчитывает ситуацию, взвешивает каждый шаг, внимателен к любой мелочи, какой бы безобидной она ни казалась. Только так и можно выжить между молотом и наковальней. Жизнь в зоне – вечная война. Здесь идет нескончаемая бойня и торг за удивительные артефакты. Здесь все пронизано убийственной радиацией. Здесь каждый второй – мутант, а каждый первый, хоть и человек, зато до зубов вооружен и смертельно опасен. Но только здесь, в зоне, такой, как Антон Васильев, может ощутить биение жизни во всей ее полноте. Или ты будешь с Хабаром, или тебя не будет. Или ты скажешь врагу перед тем, как его убить: «Ты хороший воин, мне было трудно и интересно биться с тобой». Или это будет произнесено над твоим бездыханным телом. Жизненное пространство. Взрыв не стал неожиданностью. С самого начала этой мутной затеи я подсознательно ожидал чего-то подобного. Хорошо еще, что рвануло перед капотом Урала, в тентованном кузове которого я и мой несостоявшийся компаньон-наниматель начали свое путешествие в зону отчуждения. Машина встала, содрогнувшись всем корпусом, под скрежет рессор и крики нашего водилы. Ощущения были примерно такие же, как если бы мы на ходу въехали в глухую бетонную стену. От резкого толчка нас с компаньоном бросило на дно кузова, отовсюду посыпались какие-то вещи, опасно накренились закрепленные у левого борта тяжелые ящики. По счастью, все привязали крепко. Еще в Бреднянске перед отправкой колонны я лично закрепил сопутствующий груз стальными тросами, и, как выяснилось, не зря. Через миг садануло метров в 10 позади нашего грузовика, прокинув на бок ехавший за нами точно такой же шарабан. Только ему повезло меньше. Фугас рванул под днищем, сдетонировал бензобак, и машину бросило, будто сломанную игрушку, в кювет. Повинуясь давно отработанной привычке, я схватил свой рюкзак и рывком выпрыгнул из кузова вправо, в сторону от застопорившейся машины. В ушах стоял дикий звон, во рту возник железный привкус крови от прикушенного языка. Мелочь, конечно, но особого кайфа тоже нет. Все это я отметил мимоходом, когда уже катился в заросшую пыльной травой придорожную канаву. И впрямь привычка. Великое дело, ведь деньги и золотые монеты были вшиты в нательный пояс, а в сидоре только одежда. Как всегда, сработал безусловный рефлекс: хочешь жить, действуй быстро, соображая еще быстрее. В голове крутилась только мысль облегчения. Механическую бритву-спутник, доставшуюся мне от деда, я зачем-то положил в карман штанов сегодня поутру. Памятная вещица. Жаль было оставлять. Вовремя я стартовал. Скорее всего, колонну поджидали, а после того, как ее удалось остановить, начали обстрел. Думаю, что со стороны холмов, вдоль грунтовки, по которой мы двигались, так удобнее всего. Потом по остановившимся машинам стали грамотно постреливать одиночными, стараясь выбить водил и охранников. Хотя те особо не рвались в бой, словно тараканы шустро разбегались кто куда, что, несомненно, ускорило их и без того предсказуемую гибель. Двоих положил снайпер. Конвойную пару с головной машины посекло осколками брошенной нападавшими эвки. И теперь они могли только ползать и орать благим матом. Нападавшие не стали подрывать головную машину, или, что скорее всего, что-то не сработало в закладке. Грузовик остановили шквальным огнем из всего, что было у передовой засадной группы. Водила умер сразу. Сопровождающий, сидевший в кабине рядом, успел открыть дверь со своей стороны, но тоже был убит. Охранников в тентованном кузове достало осколками гранаты. Что случилось с пассажирами, мне уже некогда было выяснять. И еще одному конвойщику удалось уйти довольно далеко. Мужик почти добежал до опушки леса, но там его встретили сразу две длинные автоматные очереди. После такого приема долго не живут, и у этого охранника тоже не вышло. Он рухнул навзничь, раскинув руки в стороны, и даже не дергался. Смерть была мгновенной. Помповое ружье, бывшее у него в качестве служебного ствола, он бросил еще в начале своего отчаянного побега, видно, чуял, что не поможет. Колонна встала, ее стопорнули аккурат между двух холмов, и бежать было просто некуда. Но что-то пошло не совсем правильно. Наши, шедшие следом машины в проход меж холмов, тянуться не успели. Значит, шанс был. Пока везло только мне. Больше в лес никто не ломился. Мой наниматель-компаньон подался было следом за мной и почти добежал до опушки. Пуля догнала его, ударив в спину. Броника наниматель не носил, но думаю, что и это бы не спасло Ник-Ника. Самого выстрела я не слышал, но выходное отверстие в груди было величиной с чайное блюдце. Кровавые капли попали на лицо и немного на куртку. Покойника бросило на меня, что в конечном итоге и спасло мне жизнь. В нашем направлении больше никто не стрелял. Думаю, его приложили из чего-то импортного. Звуков изделий родной советско-российской оборонки я не слышал с самого начала. Но я понимал, что это ненадолго. Сейчас нападавшие поддавят последних упорствующих защитников конвоя, а следующим актом в этой маленькой пьесе станет глава под названием «Зачистка и контроль». Команда нападавших выйдет к месту разгрома колонны, соберет трофеи, попутно достреливая раненых и, по возможности, заметет следы. В такие моменты поблизости лучше не находиться, не поймут. Я стал быстро обыскивать труп Ник-Ника, то и дело оглядываясь по сторонам, как бы никто не вышел из-под леска. Но пока в нашем секторе было тихо, в голове колонны еще стреляли, а на нас никто не обращал внимания. Шарить по трупу было непросто. Как только человек становится мертвым куском мяса, ворочить его становится значительно тяжелее. Трупом я давно уже имел привычку, поэтому без особых терзаний прибирал все полезное для себя, рассовывая по карманам. Прости, приятель, тебе уже вряд ли что пригодится, а я еще, может, и поживу, и если карта ляжет удачно, спрошу с тех, кто устроил нам с тобой этот аттракцион. Так что мы имеем? ТТ в наплечной кобуре, явно родной, не китайский самопал. Пара снаряженных магазинов к нему и две дюжины патронов россыпью. Пояс нательный вроде моего. КПК вроде действующие, с ним разберусь потом. Документы. А вот это, кстати, пропуск за вторую линию блокпостов, то есть прямо в зону. Нож у меня был свой, поэтому нательный пояс Ник-Ника я просто срезал. Компаньон охотником никогда не был и собственным ножиком не обзавелся. Единственное, за что Гран Мерси, так это за ствол в наплечной кобуре. Желтая кожа, оперативная босоножка была универсальной, но я и ее срезал на всякий случай. Будет похоже, что труп уже обшмонали более шустрые коллеги нападавших. Те, кто будет обыскивать трупы, наверняка обратят внимание, что сбруя вроде как есть, а кобуры уже и нет. Я бы точно обратил. Сидор-напарника я просто поволок за собой, сползая в сторону леса, благо с тыла меня прикрывал чадящий грузовик, так неудачно ставший под фугасную закладку. Но радоваться долго не пришлось. Впереди метрах в двух землю прошила автоматная очередь. 5 пуль со злобным гудением выбили фонтанчики пыли. Я резко свернул и побежал вправо. Видимо, кто-то меня заметил и отпускать с миром не хотел. Дальнейший ход событий был предельно ясен. Либо попытаются пристрелить с позиций, занимаемых нападавшими, либо кто-то из них пойдет за мной. Ну, на случай, если пулю пошалеют, или я так уж сильно им нужен совершенно точно 200-м. Значит, пробежимся. Вопреки бытующему среди малоопытных людей мнению, бег зигзагом от пули не спасает. Если у охотника автоматическое оружие, пуля в корпус или конечность на 40-метровой дистанции, ну прямо как у меня сейчас, практически неизбежно. Везение и небольшое расстояние до лесной спасительной зеленки – вот что может спасти попавшего в пиковую ситуацию беглеца. Мне повезло, но внимание своим забегом я все же привлек. Нападающие явно собирались догнать меня и шлепнуть. Оглянувшись, я понял, что за мной бегут двое в добротной амеровской сбруе и натовском железном пиксельном камуфляже. Вооружены оба были армейскими американскими карабинами М4. У того, что шел последним, со штатным подствольным гранатометом. Шедший впереди и шаривший стволом по сторонам предпочитал не загружать ружьишко и довольствовался 4-кратным закрытым прицелом да лазерной подсветкой, чья характерная прямоугольная блямба различалась на стволе карабина сверху. Но самое интересное было не это. Граждане были в шапочках-масках и куда-то торопились. Этим надо воспользоваться. Если бы кто глянул сейчас на мою физиономию, то нехорошая, прямо скажем, пакостная ухмылка отбила бы у него желание за мной бегать, и, скорее всего, я финишировал бы на фаршированной свинцовыми гостинцами калибра 5,56 мм. Но никто меня не заметил, что опять же сыграло в мою пользу. Преследователи ждали паники, и я не стал их разочаровывать. Побежал напролом, намеренно оставляя за собой следы в виде сломанных веток, обрывков одежды и примятой травы. В ушах все еще гудело. Кровь бурлила от прилива адреналина, приходилось следить за дыханием. Черт, как же давно я не бегал по утрам, форму чутка подрастерял, расслабился. Сбавив шаг, остановился у крайне глубокого овражка, подходящего для придуманной на бегу ловушки как нельзя лучше. 100-метровка, однако. Теперь нужно действовать очень быстро. Эти нехорошие граждане, хоть и не торопятся, но уже скоро разберутся, что к чему, и встанут на след. Снимаю куртку и, вытряхнув белье, пару обуви, вторые штаны, начинаю рукодельничать. Быстро соорудив куклу, укладываю ее таким образом, чтобы преследователи, шедшие по четкому следу, увидели спину споткнувшегося и лежащего ничком человека. Сам же, обежав место засады, делаю крюк от проложенного мной следа и выхожу преследователям в тыл. Когда надо, можно двигаться почти бесшумно, не оставляя следов. Поэтому сначала, жутко треща кустарником, чтобы привлечь внимание преследователей, протоптал стежку к кукле. Потом резко прыгнул влево и тихо ушел 10 метров от ловушки. Вскоре я услышал преследовавших меня людей. Парни торопились, но шли грамотно, не выпуская друг друга из поля зрения. Один шел по следу, а другой, тот самый любитель точной стрельбы, с соответствующим обвесом на автомате, его страховал. Поравнявшись с зарослями колючего кустарника, где я затаился, маски двинулись дальше, как раз туда, где все уже было приготовлено для встречи. Я их отпустил чуть подальше и, тихо ступая, двинулся следом. Держа ТТ наготове, заметил первую цель, но стрелять было рано. Но вот и настал прекрасный момент истины. Гражданин с подствольником на карабине заметил куклу и навскидку выпустил в нее очередь. Второй стрелок поддержал коллегу. К куртке моей пришел писец. Любитель точной стрельбы вынул из гнезда в разгрузке рацию. Черная коробка курлыкнула сигналом вызова, и некто на чисто русском языке осведомился. «Что у вас, восьмерка, прием?» «Курьера успокоили, установим личности назад, прием!» С явным южнорусским акцентом в полный голос, совершенно не таясь, ответил снайпер, как я прозвал про себя этого стрелка. «Заберите контейнер из рюкзака, остальное нахер. Вояки скоро будут здесь, конец». «Понял, первые. «Забираем контейнер и сразу идем на место сбора. Отбой!» Недовольство слышалось в голосе снайпера, однако он подчинился. Выступив из-за ствола дерева, я двумя выстрелами кладу бандита, который уже подходил к моему чучелу. Не промазал, продырявил на вылет в грудь первым выстрелом и снес полчерепа второй пулей. Снайпер стал оборачиваться, но слишком медленно. Ему тоже досталось в грудь и в голову, только в отличие от приятеля его можно будет опознать. Фас остался цел. Но затылок выбило наружу вместе с приличным кусочком мозгов. Выстрелы на таком расстоянии от дороги можно было и не расслышать. Но на это особого расчета не было. Сейчас все решит скорость. Следует быстро собрать вещи, которые можно взять с собой, и уносить ноги в сторону места, которое Ник-Ник называл кордон. Место боя я, насколько позволяло время, прибрал. Обыскал трупы, разложил трофейное оружие и все найденное в карманах разгрузок тремя разными кучками на расстеленной куртке одного из покойных бандюков. Рюкзаков у них не было, что, впрочем, неудивительно, ведь они собирались только догнать перепуганного туриста и пристрелить его, отобрав неведомый контейнер. Появилась здравая мысль, что, видимо, зря я никниковский сидр прихватил. Теперь предвиделись проблемы большие и малые, а также много-много мелких пакостей. Собрал свои вещички, куртку надевать не стал. Летом, несомненно, вентиляция будет неплохая, спина изрешечена пулями. А вот осенью толку с такого секонд-хенда никакого, одно расстройство. Радиостанцию Моторола оставил включенной, воткнув ее в развилку дерева. На случай, если неведомый первый запросит, где это восьмые шарятся, я об этом хочу услышать сразу. Спасибо снайперу, рация осталась включенной в положении прием. Я вас услышу, любители контейнеров, это как день ясно. Ник-Ник оставил мне в наследство две пары белья, пару штанов, бритву Филлипс в футляре. Ага, вот и пресловутый контейнер. Тубус длиной 25 сантиметров из матово-черного полимера. Не тяжелый, граммов 200 навскидку. Возьму на память, вдруг пригодится. Раз его у меня ищут, пусть так и будет. Его шмотки мне не нужны, а вот курточка, зеленая, тоже натовская, мне почти впору. Возьму. Теперь все, что не утащить, сложим в сидр, покойного компаньона-нанимателя и прикопаем аккуратно, но не тут, не на месте разборок с бандитами. Трупы сбросил во враг, закидал палой листвой и прочим лесным мусором. Найдут, конечно, но не сразу. Главное ведь в чем, чтобы разбирались подольше, что к чему. Время для меня сейчас самый ценный ресурс. Теперь займемся трофейным оружием. Его немного. Две американские береты армейского образца, пара запасных магазинов на каждый ствол. Пистолетики неплохие, но слишком нежные на грязь, как и все американское. Три наступательные гранаты, тоже импортные. Круглые и зеленые, словно неспелые яблоки. Так себе вещицы. Ну да нам пока выбирать не из чего. И еще два американских коротких автомата М4, причем совершенно разного разбора, словно небо и земля. У снайпера был дорогой фирменный бушмайстер XM15E2, оружие штатовских спецвойск, так просто его не достать. Хорошо упакованы нынче украинские бандиты. А вот приятель этого подозрительно богатого парня щеголял обычной армейской штамповкой заводов «Кольт», поставляемой всем подряд. С виду оба карабина очень похожи, но тут, как всегда, дьявол кроется в деталях. Бушмайстер – легкое и сравнительно надежное оружие, где за счет использования композитов и авиационного алюминиевого сплава повышена общая надежность, плюс есть возможность стрелять короткими очередями по 3 патрона с отсечкой. Последнее обстоятельство очень важно в бою, когда патроны жжешь как сумасшедший. Поля во все, что видишь, часто забываешь, что магазин-то всего на 30 патронов. И вот, может случиться, что в нужный момент их не окажется. Сухой щелчок и дырка во лбу – подарок от более удачливого соперника. А если стоит ограничитель, такого может и не произойти. Полезное изобретение, как ни крути. Кольт же более тяжел и быстро выходит из строя, если выпустить из него подряд 2-3 магазина, либо попробовать стрелять очередями, используя более мощные боеприпасы. Дешевый металл вкупе с не всегда качественным исполнением приводит к плачевному результату. Такой автомат гораздо быстрее собрата, поскольку производитель сэкономил на антикоррозийном покрытии. Ох, не завидую я амерам, кисло приходится бравым парням с этими погремушками в бою. Повертев уродца в руках, откладываю в сторону и принимаю за бушмайстер, благо у его хозяина хватило ума прихватить с собой армейский набор для очистки оружия. Незаменимая штука, когда имеешь дело с капризным штатовским военпромом. Осмотрев автомат, откладываю его так, чтобы в случае чего быстро подхватить и выстрелить. Нужно закончить сортировку трофеев, времени мало. Что там дальше? Так, пошел металлолом. Пара штык-ножей американских. Не, нафиг это богатство, пусть тут ржавеют. Ага, два КПК. И чего-то их потянуло на сложные электронные предметы роскоши в такой глуши. Но возьмем, может, позже узнаю чего полезного. Последний штрих. Камнем разбиваю обе вражеские рации. Музыка теперь совершенно ни к чему. И так погони услышу. Вроде все. Глянул наружу снайпера напоследок, чтобы запомнить и описать его в случае чего, и быстро забросал трупы листьями и валежником, чтобы не облегчать поисковой группе их обнаружение. Поднявшись, надел разгрузочный жилет, снятый с умершего снайпера. Тяжелая пуля калибра 7,62 каким-то образом не прошла на вылет. Вся снаряга осталась почти чистой, только пара капель на нагрудном кармане. Отрегулировать разгрузочный жилет по себе и распределить по кармашкам и подсумкам нужные вещи не составило труда. Попрыгал на месте и, сориентировавшись по встроенному в КПК компасу, взял курс на загадочный кордон, идя параллельно грунтовой дороге. Все, что можно сделать для выигрыша времени, уже сделано. Пора было выдвигаться к деревне, именуемой аборигенами кордон. Ник-Ник обещал, что нас там встретит, и вряд ли он имел в виду случившийся только что инцидент. Скорее всего, у КПП фильтрационного пункта нас должен был ждать или прикормленный им вояка, или такой же военный, только в компании знакомых Ник-Ника, дабы так или иначе без помех провести нас с компаньоном-напарником через игольное ушко досмотра на предмет ввоза-вывоза, недозволенных в карантинной зоне отчуждения вещей. Прогулкой мой уход с места событий уже назвать нельзя, хотя шел я волчьим шагом, выписывая петли, меняя направление, даже иногда возвращался. Поберечься все одно не помешает. Примерно через 2 часа в отдалении бумкнул взрыв. Растяжку я оставил, но не заминировал трупы, а примотал гранату к дереву с таким расчетом, чтобы сработала она, если подойдут по оставленному мной следу. В кино и книжках минируют именно трупы, но этот трюк знают все, кому положено, поэтому человек бывалый просто оттащит приманку с помощью шнура, сидя в укрытии, или сапер мину снимет, это тоже несложно. Поэтому я применил другую хитрость, тоже проверенную ни раза, ни два. Если у них есть нормальный следопыт, он сразу разгадает мой трюк с куклой, поэтому поступим хитрее. Зная, что по торной и явной дороге преследователи за мной больше не пойдут, я оставил осторожный след. Якобы я ухожу сторожась, а вы, проклятущие меня такого умного, по этой еле заметной метке не найдете ни в жизнь. Кроме того, гранат, хоть и не особо хороших, каковыми я считаю американские М67, было всего 3. Жалко на сигналку оставлять даже одну, но что тут поделаешь, люблю делать людям приятное. Поставил на уровне пояса, заложил мхом и корой, чуть притер землицей, авось не заметят. Видимо, так оно и вышло. Взрыв послышался очень издалека. Судя по всему, я имею около 5 км форы и что-то около 2-5 часов времени. Мало, но, как говорится, чем богаты. Петляя по лесу, выбрался в лощину, заросшую кустарником и утыканную скелетами засохших деревьев. Маскироваться особо не нужно, так как ни с тропинки, ни откуда-нибудь еще меня заметить не получится. Набрал в рот воды из фляжки, которую наполнил еще в Бреднянске, и, не проглатывая живительной влаги, стал разбираться с трофейным оружием. Сейчас я вроде бы оторвался, а преследователи идут осторожнее, внимательно шарят вокруг в поисках других сюрпризов. Ну-ну, ребятки, ищите, может, чего и найдете. Разложив на снятой куртке магазины к автомату и сам ствол, я улыбался обретенным железком самой доброй из своих улыбок. Начнем, пожалуй. 30 минут я потратил на осмотр, неполную разбортку и чистку карабина. Предыдущий владелец, на мое счастье, был парень опрятный. Мысленно пожелав снайперу, чтобы ему мягко лежалось, я отсоединил ствол автомата и глянул внутрь. Личное оружие на то и личное, чтобы все делать самому. Продул, почистил от нагара, снова смазал, собрал. Отлично получилось, хоть и имел дело с импортом не так часто, всего раз 10 за прошедшие 8 лет. Может, это как с велосипедом? Обвес я полностью снял, оставив только оптику. Оно, конечно, штука спорная, но за неимением простого открытого коллиматора пусть будет. Да и пристреливать вроде не надо. Хозяин бывший уже постарался. Второй М4, который кондовый, разобрал, а части рассеял по округе. Ствол согнул буквой «Г», убрал его в развилку березы. Не мое, значит, ничье. Из всех приблуд оставил себе только подствольник. Сунул его в сидр. Может и пригодится еще. Хотя выстрелов к гранатомету и не было, пусть будет под рукой. Теперь самое главное – патроны. Их я вылучил из 5 магазинов все до единого и уложил в шапку-душегубку, предусмотрительно взятую из рюкзака Ник-Ника. Обычный человек скажет, мол, чего их осматривать, патроны как патроны, ничего хитрого в них нету. Отчасти это верно, но лишь только до тех пор, пока бракованный патрон не перекосит внутри автомата во время боя, или вместо точного выстрела вы не получите плевок метров на 10 и рваный дульный срез. Поэтому я тщательно осмотрел все желтые тушки. Не сбит ли ободок, не слез ли защитный лак, и только потом заново набил магазины, просто откинув те, что показались подозрительными. Мало ли что, лучше не рисковать. Пристегнул к поясу кобуру с ТТ, благо босоножка оказалась двойного назначения. Хочешь, носи под мышкой, а позволяет обстановка, носи на поясе. Своего главного спасителя я тоже смазал и снова снарядил полный магазин. Подхватив автомат, поднялся и несколько раз вскинул карабин к плечу, проверяя ухватистость трофея. Вроде нормально. По привычке легонько попрыгал на месте, глянув на встроенный в Ник-Никовский КПК маршрутизатор, выбрался из оврага. Потом сменил направление и пошел к цели. Неожиданно завибрировал КПК Ник-Ника, который я положил в левый карман штанов. Люблю, когда карманов много, и чтоб, как в горшочек Винни-Пуха, в них можно положить все, что хочешь. Остановился, укрылся в кустарнике, вынув на свет вибрирующую коробочку на ладонника, прикрыл экран. Стало смеркаться, и лишний свет мне был ни к чему. Функция голосовой связи у этой штуки отсутствовала, можно было только печатать. Сообщение гласило: «Ник-Ник, отзовись, что с конвоем?» Автором данного письма был пассажир под именем Попович. Надо ответить гражданину. Ник-Ник мертв, я шел с ним, ухожу от погони группы, напавшей на конвой. Некоторое время экран на ладонника был темен, новое сообщение пришло лишь минуту спустя. Ты Антон? Хе, меня, оказывается, знают по имени? Да. На сей раз ответа пришлось дожидаться чуть подольше. Ник-Ник, с тобой ничего перед смертью не передавал? Там должна была посылочка быть для меня. Это интересно, но вот стоит ли этому гражданину так все выкладывать? С другой стороны, есть ли у меня выбор? Нужно подстраховаться. Нехорошая улыбка снова помимо воли тронула губы. Контейнер у меня, я его прикопал, сам иду налегке. Ответ пришлось ждать минут 5. Видимо, я расстроил приятеля Ник-Ника своей предусмотрительностью. КПК опять пискнул, пришло новое послание. «Где?» «Хе, действует, однако. Я помню, где, при случае даже показать смогу. Но мне нужно за периметр и желательно не по старой схеме. Вас Ник-Ником кто-то просчитал. Если это не ты, конечно, подлянку подстроил. Я скоро с тобой свяжусь. Отбой». Так, вариантов дальнейшего развития событий несколько. И все не очень для меня хорошие. Грохнут в любом случае, только, может, быстро, может, помучают. Если этот футляр Поповичу так необходим, меня могут принять уже за периметром и узнают, где я его прячу, так или иначе. Рифмочка, однако, это не к добру. Самому не раз и не два приходилось допрашивать пленных, знаю, как это бывает. Нужно быть реалистом. Шансов выдержать форсированный допрос нет. Единственное возможное сейчас – потребовать личной встречи. Бесконтактно обменяться координатами, назначить встречу на нейтральной территории и устроить обмен. Сведения и контейнер махнут на снаряжение, которое мне обещал Ник-Ник. В любом случае грохнут, пусть и не сразу. Я им ни с какого боку не нужен. Назад податься? Можно. И повоевать напоследок тоже вариант неплохой. Только стоило ли тогда в такую даль забираться? Ожил КПК, снова послание, но на этот раз какое-то странное. Погиб Толик Арбатский, спираль, темная долина. Кто этот Арбатский, почему мне скинули, непонятно. КПК снова принял сообщение, на этот раз от Поповича. «Антон, я тебя понимаю, верить не прошу. Отдай контейнер, получишь все, что обещал Ник-Ник. И я сверху добавлю. Слово честного торговца». «И не проси, мужик, все равно не поверю. Как вам это нравится? Честный торговец. Это что-то с чем-то, как людоед, перекрестившийся в вегетарианцы. Диковинка одним словом». «А я бы не спешил с выводами», — голос раздался слева метрах в десяти. «Бывают и чес». Договорить я подкравшемуся человеку не дал. Влепил очередь в 5 патронов на голос и, бросив КПК, откатился вправо за ствол дерева. М4 не подвел, машинка не захлебнулась, затвор не заела. И по идее я даже попал, но... «Честные торговцы, говорю, тоже бывают. Особенно у нас, в зоне», — продолжил голос, как ни в чем не бывало. «Ты хорошо стреляешь. В зоне это сильно поможет. В большинстве случаев. Не пали больше. Выйди, поговорим». Обладатель голоса наконец показался. Среднего роста парень в комбинезоне, чем-то напоминающем армейские БЗК. Но это только на первый взгляд. Черная некамуфлированная ткань отчетливо выделялась на фоне лесной зелени. Не очень практично, если ходишь днем. Видно издалека. Современного разгрузочного жилета нет. Вместо него древний по нынешним временам, еще афганских времен, лифчик, какие по рассказам шили из рюкзаков и парашютных ранцев тогдашние солдаты. В принципе, ничего особенного. Может быть, парень просто любитель старины? Поверх самопальной разгрузки на грудь незнакомца свешивались гофрированные брезентовые шланги, увенчанные обкусанным резиновым загубником. Это знакомо. Такие есть у аппарата дыхания замкнутого цикла. Их используют пожарные, учитывая специфику зоны, где вполне можно надышаться всякой дрянью. Образ опытного бродяги дополнял надвинутый на глаза капюшон, тоже самопалом пришитый к костюму, не просто для красоты. Говорят, то часто идут радиоактивные дожди, поэтому без панамки на улицу не выйдешь. Линялый островерхий клобук надвинут на самые глаза. Виден был только острый нос и безбородое лицо. Из того, что удалось разглядеть, выходило, что парень явно молодой. Щетины не видать, кожа бледная, хотя темно уже. Автомат незнакомец подчеркнуто держал на ремне, так что оружие свешивалось до земли. Мимоходом я отметил, что это потертый укороченный калаш, АКСУ, если точнее. Такие сейчас выдают патрульным ментам да гаишникам. Так себе машинка, но кто я такой, чтобы осуждать чужой выбор? В голове мечутся всякие нехорошие мысли, но ничего отдельного придумать вот так сходу не получается. Это вполне может быть ловушкой. Ой, черт, положение и так пиковое, не время осторожничать. Ладно, цыганочка с выходом. Аккуратно, так, чтобы видно не было, зажимая в руке кругляш гранаты. Если пули тебя не берут, то уж подорву-то, верняк. Или нет? Я закинул карабин на плечо и вышел к незнакомцу. Хорошо, парень, давай попробуем поговорить. Ты кто? Парню явно не понравился мой резкий и провоцирующий тон, но он справился с собой. Ой, как нужен им, видимо, этот чертов контейнер. Похоже, я налез на какую-то местную шишку, и, будь его воля, парень бы меня просто спалил взглядом. Хотя, скорее, уж заморозил. Трава в том месте, где он стоял, покрыла синим, а ведь август месяц. Хоть лето и не ахти какое теплое. «Мне ваш контейнер не нужен. Я шел в зону. Ник-Ник обещал провести, показать что и как, а дальше я уж сам как-нибудь. Я уже взрослый, короче, разберусь». «Боишься?» Парень тоже решил поддеть меня. Только дурак ничего и не боится. Разумный человек всегда опасается. Кредо у меня такое. Обороты нужно было сбивать, но злой кураж, подстегиваемый переизбытком адреналина в крови, не давал мне остановиться. Отвечал я резко, показывая, что в случае чего выступлю максимально жестко. Незнакомец это почувствовал, поэтому сдал назад, показывая, что не хочет обострения. «Верно мыслишь». Он у него стал мягче, но ненамного. «Отдай торговцу футляр и скажу ему или тому, кто придет навстречу, что Ред Шахов подтверждает обещание Ник-Ника. «Даю слово. Ты попадешь в зону, получишь, что причитается по договору, а остальное будет зависеть от того, зачем ты к нам пришел и что ты с собой принес. Прощай. Или, скорее, до встречи. Что-то говорит мне, что мы еще увидимся, земляк». И пропал. Просто взял и пропал, как не бывало этого самого Реда. Я нашел на земле брошенный в начале стычки КПК и отстучал. «Попович, готов точку перехода. Я согласен. Контейнер принесу с собой. Сверхобещанного ни к никам ничего не надо. Тут был парень, просил передать тебе, что Ред Шахов подтверждает гарантии ни к ника». Посредник ответил почти сразу, словно ждал наготове. «Сам приходил? За периметр?» «Хорошо. Координаты я сейчас тебе скину. Встречать будет человек. Кличут Серый. До встречи». Пискнул КПК, на карте появилась метка координат перехода, и я отправился на встречу с Серым. Не знаю почему, но я поверил этому странному парню, которого не берут пули, читающему мысли и умеющему растворяться в воздухе.